— Нас выперли? Или мне показалось? Озадаченно почесывая затылок, осведомился Чижов, когда они оказались в коридоре. — Похоже на то, — согласилась Анна. — А все-таки я его прищучил, ему не отвертеться. Тебе бы прокурором в суде выступать. Только большая часть того, о чем ты говорил, не подкреплена фактами. Единственная серьезная улика — гантель. И то ее нельзя будет связать с убийством писателей и кражей рукописей. А письма Разина журналистке и ее открытки ему, а отпечаток пальца рядом с телом Анохина? Ну и что? — пожала она плечами. Они умерли странной смертью, но доказать убийство не представляется мне возможным. Слушайте, пойдемте перекусим что-нибудь, а то я сейчас свалюсь от голода. Я готова проглотить даже чашку помоев, которую в здешнем буфете называют чаем. Юра, ребенок хочет кушать. Накормим? Не вопрос, — улыбнулся Березин. Они подхватили ее с двух сторон и поволокли в буфет. Берусь исключительно ради того, чтобы ты не была такой букой, выбить для тебя в этом общепитовском царстве чашечку настоящего зеленого чая, — с видом героя-любовника сказал Чижов. — Ты душка, — изобразила поцелуй Ягодко. — Я знаю, но было бы не лишним напоминать мне об этом почаще, — ответил он и скрылся в боковой двери, откуда слышался звон перемываемой посуды. «Разин был в той квартире рядом с Анохиным», — сказал Юра, заняв очередь кассе. «Это очевидно. Но он его не убивал. Теперь я это знаю точно. Разин — такая же часть игры, как и мы». «Но ведь все, что говорил Миша, настолько правдоподобно...» «Вот именно, правдоподобно». Настолько правдоподобно, что мы просто должны были бы поверить. Если это не он, тогда кто? Кто? Тот, кто отдаст приказ убить Разина. Шницель, пожалуйста. Кто же его убьет, если он у нас? Изумилась Ягодко. Ты снова спрашиваешь меня о том, чего я не могу объяснить, ответил Юра, расплачиваясь и отходя к столику. Если честно, то я тоже не уверена в его вине. Человек с такой изощренной предусмотрительностью не стал бы хранить в собственной квартире столько улик против себя. Говорю тебе, его кто-то подставляет, кто-то, кого он знает и боится, — добавил Березин. — Кончайте за столом разговоры о работе, — потребовал Чижов, неся в руках, как величайшую драгоценность, сервизную чашку с чаем. — Миха, ты кудесник! — обрадовалась Анна. — Неужели зеленый? — Самый, что ни на есть зеленый и пахнущий свежезаваренным сеном. — Когда-нибудь я тебя приучу к этому чудному напитку, — пообещала она. — В другой жизни! — поморщился он.